Песнь 17. Вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Сын Одиссеев, любезный богам Телемах благородный, к светлым ногам привязав золотые сандалии, в руку взял боевое копье, заощренное медью, которым ловко владел, и, готовый в дорогу, сказал свинопасу: «В город иду я, отец, чтоб утешить свиданием со мною милую мать. Без сомнения, дотоле крушится и горько плакать она безутешная будет, пока не увидит сына своими глазами. Тебе же, Евмей, поручаю этого странника. В город поди с ним, дабы подаянием мог он себя прокормить. Там подаст, кто захочет, хлеба ему или вина. Мне нельзя на свое попечение всякого нищего брать, и своих уж забот мне довольно. Если же этим обидится твой чужеземец, тем хуже будет ему самому. Я люблю говорить откровенно». Кончил, ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Здесь неохотно и сам бы я, друг, согласился остаться. Нашему брату обед добывать подаянием легче в городе, нежели в поле. Там каждый дает нам, что хочет. Мне ж не по летам смотреть за скотиной и всякую службу с тяжким трудом отправлять, пастухам повинуюся. Добрый путь мой прекрасный. Меня же проводит хозяин, когда я здесь у огня посогреюсь, когда на дворе потеплеет. В рубище этом мне холодно, тело насквозь проницает утренник резкий. До города ж, вы говорите, не близко». Так отвечал Одиссей. Телемах благородный поспешным шагом пошел со двора, и недоброе в мыслях готовил он женихам. Наконец он пришел беспрепятственно в дом свой. Там боевое копье, прислонивший к высокой колонне, он через двери высокий порог перешел и увидел первую в доме усердную няню свою Евриклею. Мягкие клала на стулья овчины старушка. Потоком слез облилась, увидя его Евриклея, и скоро все собрались Одиссеева дома рабыни, и с плачем голову, плечи и руки они у него лыбызали.